Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер, за Его Слово, за братьев, за молитвы, за Божье благословение. Я хочу сегодня таким интересным словом с вами поделиться, которое я назвал обрезание. Просто обрезание. Вы знаете, что как интересно Бог учит нас, и иногда ты не знаешь, о чем говорить. Но вот Бог дает какую-то встречу с каким-то особым человеком, и когда ты повстречался с ним, поговорил с ним, ты чувствуешь, что Дух Святой начинает учить тебя и хочет, чтобы ты об этом говорил своим братьям и сестрам. Я недавно имел такую беседу с молодой женщиной, 30 лет верующей, адвентисткой седьмого дня. Мне удалось побеседовать. Вы знаете, когда я начал с ней беседовать и попытался, значит, ее наставить на путь истины, вы знаете, что я обнаружил? Первое, что нам еще далеко до того уровня, насколько люди в этой церкви знают Слово Божье. Далеко, а настолько знает Слово Божье, что мне не сравнится. Она меня забросала местами Священного Писания. Вы знаете, я сначала в шок попал. Я ей пытался показать и говорить, что мы живем по Новому Завету, но она мне, знаете, просто своими словами, она мне сказала, что почему вы не святите субботу? Иисус субботу святил. А вы что? И она мне сказала, вы знаете, вы говорите, что воскресенье у вас – это тот день, на который христиане перенесли субботу. И она засмеялась. Вы знаете, мне надо было много мужества, чтобы сказать, да, ты права. Ты права, никто субботу на воскресенье не переносит. Вы знаете, можете ли вы сегодня иметь мужество, когда кто-то или что-то скажет тебе и покажет Дух Святой, не так, как понимает там брат, может быть, ты епископ или кто-то, но ты увидишь в Библии, тебе просто, знаете, так покажут, и ты увидишь, что да, оно так, хотя человек, который ты знаешь, может быть, он где-то неправильно понимает, но ты увидел ту истину, которую ты вот твердил, что вот так оно, вот так, вот так. Он тебе показал и говорит, никто субботу на воскресенье не переносил. Я сказал, да, я согласен, мы христиане, пятидесятники, баптисты, мы многие просто смешим субботников. Посмотрите, мы смешим, мы говорим, мы святим день воскресный, хотя Библия четко говорит, она мне показала, святи день субботний, а воскресенье первый день недели. Я признался, знаете, я сказал, да, я не прав. Но я ей сказал, ты знаешь, я воскресенье не свячу, для меня это не перенесенная суббота. Для меня это первый день недели, когда я просто прихожу и праздную моего Иисуса. Я говорю, я не свечу сегодня никакой день, и даже воскресенье не свечу. Почему? Потому что воскресенье не есть суббота. Она сразу, так ведь Иисус субботу святил. А я, знаете, сказал такие мудрые слова, которые я сказал Дух Святой. Дух Святой говорит, что есть многие вещи, которые во Христе Иисусе уже не имеют значения. Вы знаете, когда Павел говорил о обрезании, и мы сегодня немножко поговорим об этом, говорит, ибо во Христе Иисусе не имеет значения. Ты когда-нибудь задумался, что есть вещи, которые во Христе Иисусе не имеют значения? Оно имело значение тогда в Ветхом Завете. Оно имело значение, может быть, когда закон Моисею был, но во Христе Иисусе не имеет значения. Вы знаете, Павел, наученный Богом лично от Духа Святого, он рискнул сказать, что обрезание, мы сегодня поговорим, не имеет значения. Вы знаете, что это было хуже, чем субботу отвергать. Это было хуже, чем, знаете, это было такое богохульство сказать, что обрезан ты или не обрезан, значения нет. Знаете почему? Потому что есть три вещи, три интересных момента, которые мы, христиане, никогда не можем прийти к общему мнению. Знаете, какие это моменты? Это суббота. Какое значение для нас имеет суббота? Второе – десятина. И третье – обрезание. Вот эти три момента, вы знаете, почему они так остро стоят в нашем богословии? И я вам скажу честно, никто точно и четко мне еще никогда не давал вопроса по этим вещам. Знаете почему? Потому что они берут начало не с закона. Десятина взяла свое начало откуда? С того момента, когда Авраам принес десятину кому? Мелхиседеку. Она берет начало с того человека, который был оправдан по вере. Это было до закона. Это не есть заповедь, которую дал закон. Хотя в законе была подтверждена. Должны мы ли сегодня давать десятину? Я задаю вопрос тебе. Я задаю вопрос себе. Что ты скажешь? Как ты ответишь на это? Мы не даем. Но как ты можешь объяснить свою позицию, если Малахия говорит, вы обкрадываете меня, не давая десятину то, что мне принадлежит? Как ты объяснишь тот момент, что ты десятину не даешь? Это не заповедь закона, это заповедь, даже не заповедь, извините, это Авраам дал десятину Мелхиседек. Второе. Давайте посмотрим суббота. Суббота еще. Тебе, знаете, ты должен на субботе думать день и ночь, пока Дух Святой тебе откроет, почему ты не должен сегодня переносить ее на воскресенье, и почему ты не должен в субботу светить этот день. Вы знаете, как важно, чтобы Дух Святой открывал тебе и мне то, что ты не можешь сам понять. Субботники просто смеются над нами, потому что они говорят, они перенесли субботу на воскресенье и светят первый день недели. Если ты уже светишь воскресенье, лучше иди к субботникам и свети субботу. Это будет правильно, потому что ты считаешь, что суббота, она до сих пор действует, а она была в 10 заповедях. Вы слышите, мы сегодня утверждаем, 10 заповедей Бог не отменил. Суббота одна из 10 заповедей, друзья. Давайте светить. Почему мы не светим субботу? Когда тебе зададут вопрос, субботники, ты, многие из нас просто почешут вот здесь. Скажут, я не знаю, мы воскресенье светим, мы воскресенье ничего не делаем, но это просто смешно. Это просто смешно для них. Поэтому ты должен быть научен Духом Святым. Суббота. Я немножко коснусь субботы. Берет начало не с закона. Она берет начало с самого творения. Когда Бог сотворил землю. Вы помните, когда Бог творил 6 дней этот мир, а в 7-й день почил. А потом она, была эта суббота так же, как день святой. В 10 заповедях Ветхого Завета дан еврейскому народу, чтобы они продолжали светить этот день. Точно так же берется образ того, как Бог почил, так и евреи не делали в 6-й день, отдыхали в этот день, чтобы почтить Бога. Итак, почему ты сегодня не светишь субботу? Вы знаете, друзья, если мы будем научены Духом Святым, мы увидим, что та суббота, тот 7-й день, который Бог почил, и суббота, которая была в 10 заповедях Ветхого Завета, это было только образ того, что мы сегодня имеем во Христе. Суббота исполнилась во Христе. Писание говорит, что закон имеет только тень будущих благ, а не сам образ вещей. И написано, что никто не осуждает вас за новомесячие, за какой-то праздник, за пищу, питье или за субботу, потому что это только тень будущего. А тело во Христе, то есть, когда ты пришел к Иисусу, когда ты уверовал в Иисуса Христа, Писание говорит, что как, когда говорит апостол Павел к евреям, он объясняет, говорит, так как Бог 6 дней трудился и в 7-й день почил, так же и каждый человек, который пришел к Иисусу, он также успокоился. Кто вошел в покой его, успокоился точно так же от всех дел своих. То есть суббота, то есть вот это творение Божие, когда Бог почил, было только прообразом того, что верующий будет иметь в Иисусе, когда он будет иметь покой в Иисусе, когда его душа успокоится в любви Божией, он успокоится. Иисус дает нам субботство, духовное субботство. Мы не должны сегодня светить день. Посмотрите новозаветные книги. Нигде не указано, что светите субботу, что светите первый день недели. Нигде ни в одном месте не сказано, потому что верующим уже того времени Духом Святым, которые шли к язычникам, было открыто, что сейчас это уже не работает, это не нужно. Был первый день недели, когда верующие собирались, а об этом написано. Они собирались, чтобы прославить Господа. Они собирались, чтобы в этот день недели отложить что-то, чтобы потом послужить Богу материально. Это был особый день для христиан. Но это не было перенесенная суббота. Друзья, я хочу, чтобы вы сегодня поняли, что Дух Святой, Он должен нас учить, потому что мы посмешище часто. Вы знаете, мы просто посмешище часто перед другими деноминациями. Мы не можем дать ответа внятного. Но я ей сказал, посмотри. Где ты видишь написано, что надо светить какой-то день в новозаветных посланиях? Найди мне хоть одно место, где об этом говорится, и я тогда буду это делать. Она не нашла, она поняла, что я ей сказал очень сильные слова, и она задумалась. Вы знаете, друзья, десятина, опять же, я говорю просто пока о трех вещах. Суббота, десятина, и мы потом по обрезанию скажем. Десятина! Должны ли верующие давать ее или нет? Ведь в законе это было, и это сделал Авраам. Друзья, дорогие, мы должны помнить, что Авраам ее дал не потому, что ему Бог сказал, слышите, дорогие мои, а потому, что он сам расположился сердцем и дал десятину Мелхиседеку по своему желанию. У него не было никакого, знаете, закона или заповеди. Он просто взял десятую часть и дал Мелхиседеку. Это не было законом. Потом в законе Моисеевом это было как закон. Когда мы христиане, когда мы ходим по путям отца нашего Авраама, мы имеем сегодня полное право ее давать или не давать. Потому что это не было законом для Авраама. Это хорошо, но это заповедь благодати, когда ты сам располагаешь свое сердце, чтобы это делать или не делать. Хоть и спорь, не спорь, Авраам не имел закона, он не имел этой заповеди, чтобы это делать как закон от Бога. Он это сделал по своему расположению. Поэтому о десятине нигде не сказано в новозаветных посланиях. Если вы читаете апостола Павла, Петра, вы не найдете об этом, потому что это не практиковалось в языческих церквах. Хотя, друзья, это хорошо. Когда ты даешь десятину или больше, это прекрасно, ты служишь Богу. Но заставлять – это не христианское учение. Смотрите, друзья, но что самое интересное, Христос, Он все это делал, десятину. Он говорил, да, и того не оставлять. Он говорил, когда был среди евреев, что десятина, да, ты хорошо делаешь, что десятину даешь, но забыл о другом, очень важном. Мы видим, Он, Иисус Христос, был обрезан. Он был обрезан. Он был обрезан. И мы видим, Он также соблюдал субботу. Хотя Он делал добрые дела в субботу, Он ее чтил. Поэтому, как важно сегодня знать, что в Иисусе Христе, когда ты пришел к Иисусу, надо, чтобы Дух Святой тебе открывал учение Иисуса Христа, чтобы тебе не запутаться в законничестве, чтобы тебе не погрязнуть. Вы знаете, я и начал говорить о свинине. Говорю, Господь отменил, говорю, написано, всякое творение хорошо и непредосудительно. Она мне говорит, как отменил? Ведь это животное было созданное, как, знаете, как чистильщик, который ест всякую падаль. Как ты можешь ее кушать, когда Бог сказал, что ее кушать нельзя, что это грязное животное? Почему мы едим свинину, братья и сестры? А потому что эта свинина и эти грязные животные, они только духовно отражали грех, который делает человек. И Христос сказал, что ничто, входящее в человека, не может его осквернить, а выходящее извне. Свинина духовно, грязные животные, это есть грех, который исходит из тебя и тебя оскверняет, потому что никакая пища тебя осквернить не может. Не может, потому что всякая пища очищается и выходит вон. Давайте, друзья, теперь обрезание посмотрим. Это вообще, друзья, когда апостол Павел, наученный самим Богом, пошел и начал говорить, что не надо обрезываться. А с другой стороны, с Иерусалима пошли другие верующие, и приходя к язычникам, они говорили, если не обрежетесь, кто они говорили? Не можете спастись. И у них было много оснований говорить об этом, потому что обрезание, оно начало свое начало откуда? Со времен Авраама, того, который оправдался по вере. Давайте тогда прочитаем быстренько это место, чтобы вы немножко освежили свое сознание, как это было. Как Бытие, друзья, это 17 глава, интересный момент, 7 стишка, когда Авраам поверил Богу, Бог ему сказал, 7 стишок, 17 глава Бытие. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То есть Бог уже благословил Авраама за то, что он поверил ему. И написано, что уже вменил ему праведность в этот момент. То есть Авраам был оправдан. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя». Смотрите, и самое главное, что Бог говорит Аврааму в этот момент, когда Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему праведность, первое, что Бог ему говорит, вот мой завет. Что? Как важно, первое слово Бога, первая заповедь, которая была дана Аврааму. Ты знаешь первую заповедь Христа, ты знаешь самую главную заповедь, которую ты должен соблюдать в жизни. Но вот первая заповедь, завета Аврааму дана, была какая? Которую ты сегодня не исполняешь в жизни. Смотрите, что говорит Бог Аврааму. Смотрите. И сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской. Кто? О, обрезайте крайнюю плоть вашу, сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола. Вы слышите, друзья? Насколько это было велико в народе израильском и подтвержденное также потом законом Моисея, обрезание это было все. Человек не обрезанный, все. Его уничтожали, его не принимали в народ Божий. И вот приходит Павел после Иисуса, который тоже был обрезанный. Одни идут и говорят, надо обрезываться. Авраам был обрезан, ну что тут поспоришь? А вот Павел выходит к ним навстречу и говорит, нет, в Иисусе Христе не имеет значения ни обрезание, ни обрезание. Что ты говоришь, Павел? Ты пошел против учения, которое идет с времен Авраама. Как это? Это был знак завета, который был дан Аврааму, отцу, всех верующих. Почему ты разбиваешь то, что было установлено Богом, вышло из уст Бога? Авраам говорит, я во Христе. Меня учит Дух Святой, он сказал, что это плотское обрезание, это просто образец, это просто образ того, что сегодня во Христе существует. Что имеешь в виду, Павел? И Павел говорит, вы не думайте, что я не проповедую обрезание. Он говорит, за что гонят меня братья? Потому что я и сейчас проповедую обрезание. Смотрите, Павел, он не отрекся от обрезания. Ему нужно было объяснить, что значит обрезание плотское. И почему уже сейчас, неважно, чей ты обрезан или не обрезан. Ему нужно было объяснить. Для этого его должен был научить Дух Святой. Ему говорили, Иисус обрезался, Авраам был обрезан. Все мы обрезаны в восьмой день. Мы народ Божий. А он сказал, нет, это не имеет значения. Вы знаете, когда Авраам поверил Богу, скажите, он был прежде обрезан или прежде он был оправдан Богом? Вы знаете, это очень интересно. Что он был прежде? Оправдан Богом. Он поверил Богу, Бог оправдал его, его веру, и потом был обрезан. Поэтому Писание говорит, что знак обрезания он получил как знак праведности через веру, которую он имел уже в необрезании. То есть мы видим, что Авраам был спасен и оправдан до обрезания. И обрезание практически ничего не значило. Оно имело просто то, что Бог сказал, что должен был сделать Авраам, потому что Бог оправдал его. И вы знаете, когда рождались маленькие детки, их всех обрезывали, мальчиков. Но многие из них, которые выросли, обрезанные, вы знаете, когда Христос ходил между ними, они говорили, отец наш Авраам. Мы не от любодеяния рождены. Он говорит, отец ваш дьявол. И вы хотите исполнять похоти его. И он был человека-убийца, от начала не устоял в истине, когда говорит свое, говорит ложь, потому что нет в нем истины. Он говорил это обрезанным. Обрезанным. И апостол Павел говорит такие слова. И не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, и говорит дальше апостол Павел такие слова. Ибо не тот иудей, который внешне таков, и не то обрезание, которое наружно по плоти, а тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу. Вы видите, что Павлу было открыто. И он отвергает обрезание. Говорит, обрезание это был только тот знак, что уже имел Авраам через веру. Вы посмотрите, Ной. Он жил до Авраама. Он не знал, что такое обрезание. Но смотрите, что говорит Писание. Верую Ной принял откровение о том, что еще не было видимо. Благовея построил, что ковчег для спасения своего дома. Смотрите, верую осудил весь мир, да, своим поступком. И был наречен Богом, кем? Праведником через веру. Вы представляете, что Ной, будучи необрезанный, он стал праведником через веру, потому что поверил Богу. И когда маленькие мальчики рождались в иудейском народе, их обрезали, это еще совсем не означало, что они будут служить Богу и принадлежат Богу. Им нужно было в своей жизни поверить в Бога, доверяться Богу, чтобы Бог, видя их веру, оправдал их. Чтобы Бог оправдал их. И поэтому обрезание плотское, оно не означало праведность веры. И когда мы, друзья, мы это видим, теперь мы понимаем, что первое значение обрезания плотского есть образ праведности через веру, которые имеют верующие, которые уверовали во Христа, которые пришли к Нему. И Писание говорит: берегитесь псов, берегитесь злых сделателей, берегитесь чего? Обрезания. Вы представляете, что говорил Павел? Его нужно было уничтожить. Иудеи готовы были его уничтожить, потому что он сказал такие слова: берегитесь обрезание, потому что обрезание Богу – это мы, служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся. То есть он сказал, что человек, оправданный Иисусом Христом, он уже обрезан, и Дух Святой запечатлел его. Это знак, вот обрезание, вот что есть обрезание Христова. Это Дух, который запечатлел тебя, когда ты уверовал в то, что Бог спас тебя. Ты праведник по вере, ты обрезан, тебе не нужно обрезаться. Потому что это не имеет значения сегодня. Или ты обрежешься, или не обрежешься. Если ты не уверовал во Христа, ты не оправдан Богом. Ты не спасенный. И представляете, что нужно было апостолу Павлу проповедовать, когда все были убеждены, что Авраам обрезан был, Иисус был обрезан и так далее. Мы сегодня должны приходить к Богу, чтобы Бог просветлял нас разум. Чтоб Дух Святой учил нас. Вы знаете, мы часто прочитаем какой-то сборник, прочитаем какое-то толкование и несем. Обратись к Духу Святому. Вникни в Слово Божие, скажи: Дух Святой, я без Тебя не могу. Как я могу что-то учить? Как я могу что-то утверждать? Если Ты мне не покажешь, не разъяснишь и не дашь мне возможность понимать те или другие вещи. Друзья, пока Дух Святой не будет тебя учить, тебя любой человек сложной религии поймает и разобьет, и раскрошит, и ты должен будешь признать, что ты ему ответа точного не можешь дать на свои убеждения. У тебя, они Библию знают великолепно. Знают все, стихи на память цитируют, девушки и женщины, я уже не говорю о братьях, я с ними еще не разговаривал. Поэтому, друзья, смотрите, первое значение. Я вам хочу быстренько еще показать, и мы помолимся. Праведность через веру – это обрезание, это прообраз того, что обрезывали. Бог показывает этим, что когда ты уверовал в Христа, ты уже обрезан. Вы знаете, когда была устроена скиния, которую устроили у пустыни, вы знаете, был такой момент, когда Давид, он захотел перенести ковчег Завета в Иерусалим, в свой город. И когда он перенес ковчег Завета в Иерусалим, он построил другую скинию. Может, кто-то это знает, может, не знает, что было время в Израиле, когда было две скинии. Какое ты право, Давид, имел построить вторую скинию? И Давид там поклонялся. Регулярные служения были в одной скинии, но во второй скинии Давидовой Давид поклонялся, служил Богу. Вы знаете, Давид человек, оправданный верою. Давид, который пел Богу и Духом Святым сказал: блажен человек, которому Бог вменит праведность, независимо от дел. Он построил новую скинию. Было две скинии, он поклонялся. Иаков, 16 главе Деяния апостолов, говорит, когда говорили о язычниках, которые уверовали веру, он говорит: с ним согласны слова пророка: затем обращусь и воссоздам скинию Давидова, разрушенную. Вы слышите, скиния Давидова, прообраз праведности через веру, обрезание, скиния Давидова, и потом вера в Иисуса Христа. Это есть то, как идет вот эти образы, которые духовно отображаются во Христе. Ты должен это понимать, это нужно знать, это нужно, чтобы Бог показал. Друзья дорогие, и смотрите, друзья, вы уже поняли главный смысл обрезания. И Писание говорит, что обрезание не важно, не обрезание не важно, но вера, действующая любовью. Очень много мест говорят о том, что обрезание не действует. Но есть второе значение обрезания. Я буду заканчивать. Второе значение обрезания, которое относится к нашей жизни святой. Почему сегодня Бог тебя, грешника, не примет? Почему сегодня твои стандарты святости, когда ты грешишь, и ты говоришь: Боже, я же грешник. Твои стандарты жизни пред Богом должны быть намного выше, чем стандарты людей, которые были под законом. Я тебе сейчас покажу, что означает еще обрезание, ее второй смысл, который относится именно к твоей духовной свободе, чтобы ты мог освободиться от рабства греха. Смотрите, говорит такие слова апостол Павел: Он обрезал нас, это уже не оправдание веры, обрезанием нерукотворенным, и вот самые вот эти последние слова поясняют, с обличением, что, кто помнит, греховного тела, смерть. То есть Павел объясняет, что когда ты пришел ко Христу, то твоя ветхая натура, ветхая плоть была распята с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы тебе уже не быть рабами греха. И Он говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться похотям его. То есть здесь показано, что рабство греха неприемлемо для христиан. Потому что в Иисусе Христе, когда ты в Боге, Господь уже распял твою греховную плоть, твою натуру греховную, чтобы ты имел силу и потенциал во Христе противостать и жить довольно святой жизнью. Знаете, очень часто мы грешника, он грешит, делает все, что угодно. Мы, ну мы все люди, ну что ж, ну Бог понимает, это ж Христос, Он же знает, откуда мы взяты. А такой человек, возможно, не попадет на небо. Он в рабстве греха. Мы не должны вот так просто смотреть и попускать это. Потому что Он сказал, что мы обрезаны обрезанием Христовым, с облечением греховного тела смерти. Что мы умерли вместе с Ним, чтобы грех уже не царствовал над нами. Бог сделал это, и ты должен этим пользоваться. Если ты не пользуешься, ты будешь жить по стандартам Ветхого Завета. Грешить, грешить и грешить. Это будет тем, что ты не верен пред Богом. Друзья дорогие, я хочу, чтобы сегодня Бог вас благословил. Я хочу, чтобы через это слово вы поняли две вещи. Первое. Молись Богу. Читай Слово Божие и проси Дух Святой, чтобы Он открывал тебе места Священного Писания лично. Никогда не надейся на человека, потому что Павел сказал, мне через откровение было возвещено. Не человеков, не через человеков. Да, мы слушаем людей, да, мы прислушаемся к людям мудрым, да, мы слушаем, как говорят братья, но пойди, пожалуйста, в Слово Божие, начни молиться Духу Святому и скажи, Господь, открывай мне Слово Божие, открывай мне мои глаза, чтобы я увидел то, почему я верю в это или в другое, чтобы мне потом надо мной не смеялись и пальцем не показывали на меня. Дух Святой, ты толкователь Писания. Если я заимею какую-то толковательную книгу и буду ходить с ней и вам рассказывать, я не знаю Бога. Надо, чтобы Бог толковал тебе. Дабы, чтобы Дух Святой тебе открывал, чтобы тебе было что сказать. Каждый раз новое, новое и новое, что ты еще не знал вчера. И Господь это может делать. Просвещать твои глаза, кормить тебя и вести тебя. И самое главное, друзья, давайте сегодня помнить. Мы обрезаны Богом. Он обрезал нас. Нам сегодня не нужно волноваться, что ты не обрезан, как был обрезан Авраам. Мы сегодня должны понять вопрос о субботе. Мы должны сегодня трезво посмотреть на вопрос о десятине. Мы должны быть жертвенны, мы должны давать Богу. Но мы должны подумать, закон это или не закон. Прямо, правильно и поразмышлять над этим. Друзья, пусть Бог вас всех благословит. Это мое мнение, друзья. Вы можете думать по-другому, я вас не осуждаю. Но пускай Бог благословит всех вас. Ему слава за все. Аминь.